Уж так не терпелось ей поскорее приехать сюда, к тебе, Трюм. Наконец хмельное пиво ударило Трюму в голову. Придвинулся он вплотную к невесте, хотел ее поцеловать, но едва приподнял брачный покров, отшатнулся и вмиг протрезвел. Эж, глаза сверкают у Фреи, пылают, как жаркое пламя. И снова не растерялась служанка-разумница, отвечала умильно. Восемь ночей не спала богиня любви. Уж так не терпелось ей поскорей поглядеть на тебя, Трюм. Тут, отколь не возьмись, подошла мерзкая великанша, начала требовать у невесты подарков. «Подари-ка мне, Фрея, свои золотые запястья. Буду тебе ласковой заловкой, не стану обижать». «А вы, лежебоки, тащите скорей сюда молот!» — крикнул трем слугам. «Положим его на колени невесте. Асы, говорят, он священен и помогает на свадьбах. Так пусть и светит мою женитьбу во имя Вар, богини обетов». Двое самых могучих турсов с трудом приволокли молот-молнию, и Трюм, говорят, успел удивиться, когда Фрейя одной рукой подхватила Мьёльнир, как перышко, и издала боевой клич, от которого слетела с палат тяжелая кровля. Тут сорвал с себя Тор женский наряд и пошел крушить молотом великана за великаном, всех положил, кто не успел убежать.